Глава 34. Приемник Джульетты испустил дух в пробке по дороге на Жолиет, в середине тайны мгновения Дютии, которую передавали из Парижа, из концертного зала Пьелель. Примечание. Дютии Анри, 1916-2013 годы, известный французский композитор, развивавший творческие поиски Равеля и Дебюсси. Конец примечания. Де Пальма терпеть не мог вести машину в безмолвии, без музыки. Если ее не было, он чаще всего начинал думать вслух и долго рассуждал обо всем и ни о чем. В это утро он старался поставить на место некоторые эпизоды дела Отрана и поэтому говорил сам с собой об убийстве Люси, которое породило так много вопросов. Время прошло сравнительно быстро. После выезда из Жемено дорога была посыпана солью из-за снегопадов. Примечание. Жемено. Местность в 20 километрах на восток от Марселя. Конец примечания. Две машины уже застряли в колеях. Лес Сан-Пон за одну ночь стал белым. Де Пальма припарковал машину рядом с кучей дров и ненадолго задумался. Тело Кайоля было обнаружено примерно в 100 метрах от дороги, которая по спирали подымалась к Сент-Бому, в конце покрытой льдом тропы. Жандармы провели осмотр места происшествия и съемку местности. Получился целый фотоальбом, который стал подробным описанием места убийства. Голые ветки гнулись под тяжестью льда. Все вокруг было неподвижным и изумительно прекрасным, как декорации к рождественским сказкам. Барон потер ладонь о ладонь, чтобы согреться, и открыл блокнот. Вчера снег выпал на берегу моря, а теперь и возвышенности были похожи на крайний север. Наверху одной из страниц он написал крупными буквами слово «машина». Кайоль и Отран могли приехать сюда только на автомобиле. План, начерченный жандармами, специалистами по работе на месте преступления, был очень точным. Что бы ни говорил Лежандр, эти типы в кепи умеют делать свою работу. Они упомянули участок леса, просеку и большое дерево, единственное хвойное среди дубов и буков. Немного дальше были отмечены маленький водопад, большой луг и в конце этого странного зеленого участка цистерцианское аббатство, которое в средние века было женским монастырем. Летом концерты привлекают в это место много гуляющих, но зимой оно становится мрачным или романтичным. Это зависит от вкусов того, кто его видит. Прежде всего де Пальма осмотрел землю. Никаких следов. Холод покрыл ее слоем кристаллов, которые скрипели под ногами при каждом шаге. Он смел эту оболочку и увидел под ней следы машин жандармерии и более давние отпечатки лошадиных копыт. По департаментской дороге проехала машина. Потом возле дороги затрещали ветки. Де Пальма с удивлением услышал за высокими деревьями леса что-то вроде эха. Звуки приближались к нему. Он насторожился и широко раскрыл глаза. Кто-то шел по лесу на расстоянии нескольких десятков метров от места, где он стоял. Майор повернулся вокруг своей оси в ту сторону, куда удалялся шум шагов, и положил руку на приклад своего бодигарда. Снова стало тихо. Он развязал на кобуре ремешок безопасности и продолжил свой путь. Через 20 шагов де Пальма сделал первый снимок. Общий вид. С того места, где он сейчас стоял, было хорошо видно то хвойное дерево, о котором говорили жандармы. Он выискивал ошибки в стольких судебных делах, что хорошо знал. В полевых условиях большинство сыщиков забывают думать. «Возвращайся на место», — учил его старый сыщик с набережной Орфевр. «Возвращайся столько раз, сколько посчитаешь полезным. Они всегда что-нибудь забывают». Первые лучи солнца осветили вершину, на которой росли большие деревья. Замерзшая дорога, твердая, как наковальня, мгновенно превратилась в ослепительное зеркало. Де Пальма стал искать в кармане спортивной куртки солнцезащитные очки, но вспомнил, что забыл их в машине, до которой 20 минут ходьбы, и выругал себя. На плане, составленном техниками, были отмечены следы обуви 45-го размера, обнаруженные на расстоянии нескольких метров от трупа. В отчете было добавлено, что это следы подошвы марки «Вибрам», которая применяется в шитье очень многих моделей туристической обуви. Значит, нет сомнения, что он заранее готовился прийти сюда. 45-й — его размер. Ствол огромного дерева имел, должно быть, больше метра в диаметре. Он поднимался прямо вверх, а потом делился на два ствола и был похож на гигантскую вилку, которая вонзается в небо. Хвойное дерево, о котором упоминали техники, теперь было у него перед глазами. Оно оказалось лиственницей. Де Пальма вдруг вспомнил угрозу, которую Кристина Отран произнесла в комнате свиданий тюрьмы Ренна. Он записал их не полностью, но помнил ее последние слова. «Для жертвоприношения необходима раздвоенная лиственница, стоящая на холме». Он взглянул вверх на дерево. Самые нижние ветки, достигавшие высоты человеческого роста, были срублены лесниками. Лед не покрыл ковер из иголок, устилавший землю возле лиственницы. До сих пор было хорошо видно пятно крови, оставленное койолем. Чтобы сфотографировать дерево, Де Пальме пришлось отойти шагов на 10 назад. Под тонкой ледяной коркой, похожей на глянцевую бумагу, он разглядел один из обнаруженных техниками следов обуви. Носок следа был обращен прямо к стволу огромного дерева. Напрашивался первый вывод. Отран хотел, чтобы труп был обнаружен. До сих пор он поступал так же, как всегда. Он оставил отпечатки среди грязи в колеях. Он положил труп как жертвенный дар на толстые узловатые корни, выступавшие из земли. Это уже своего рода подпись. Де Пальма вспомнил фотографии места преступления, которые получил от жандармов. Лицо Кайоля было повернуто на восток, руки раскинуты в стороны. Барон вернулся под лиственницу. Ковер из хвои был перевернут. В отчете упоминались хорошо заметные следы борьбы. Был вечер пятницы. Отран приехал сюда на машине и припарковался возле той поленницы. Тогда Кайоль был еще жив. Потом Отран его убил. Снова затрещали ветки в лесу. Потом стало слышно шуршание тяжелых неровных шагов по папоротникам. Де Пальма прислушался. Шаги удалились и затихли. Он подумал, что здесь, должно быть, водятся достаточно крупные звери. На коре лиственницы были видны следы надрезов. Техники указали, что это, несомненно, следы ножа. Конец одной из веток был обломан. Де Пальма пошарил вокруг ствола, пытаясь найти недостающий кусок, но напрасно. Он открыл блокнот и записал эти подробности. В остальной части места преступления он обнаружил лишь то, о чем уже прочел раньше. «По крайней мере, ты составил себе представление об этом», — подумал де Пальма. Он посмотрел вверх, на то место, где ствол раздваивался. В развилку дерева была вставлена длинная сухая ветка с заостренным концом. Острие указывало на восток. Она не могла упасть сверху. Все ветки над ней были короче, чем она. «Кто-то влез наверх и положил туда этот кусок дерева», — сказал себе де Пальма, фотографируя развилку. Он снова вспомнил слова Кристины. «Если палка повернута острием к югу и вверх, жертва предназначена одному из Абааху Верхнего мира. Если к северу и вниз, это жертва одному из Абааху Нижнего мира». «Абааху», — повторил де Пальма, — «слово из глубин Сибири и обряд, не имеющий ничего общего с нашей культурой, и кроманьонцы тут тоже ни при чем. Если этот обряд имеет к ним отношение, то разве что в туманных теориях Кристины Отран». Тишину разорвал свист. Недалеко от дороги, между узловатыми стволами дубов, мелькнул какой-то темный силуэт. Де Пальма застыл на месте. У него не было сил даже положить руку на рукоять своего оружия. Сзади раздался шумный вздох. Какой-то зверь стоял у него за спиной. Дрожа всем телом, де Пальма быстро повернулся назад. Меньше чем в 2 метрах от него стоял крупный олень и рассматривал его своими черными глазами, подняв переднюю ногу. Рога зверя показались де Пальме огромными. Олень дышал медленно и глубоко, и при каждом вдохе из его рта вылетал клуб густого пара. «Ты меня напугал!» — крикнул де Пальма, чтобы избавиться от адреналина, который рвал ему внутренности. Олень заревел низко и хрипло и наклонил рога, словно собирался броситься на человека. «Спокойно, спокойно», — пробормотал де Пальма. «Я не хочу тебе ничего плохого. Успокойся». Он дотянулся до рукояти пистолета и вынул его из кобуры. Олень поднял голову и стал рыть копытом землю. В его взгляде было что-то человеческое. «Нет, нет, я не хочу тебе зла. Успокойся». Олень издал звук, похожий на хрюканье, и сделал шаг вперед. Барон шагнул назад, а потом, не сводя со зверя глаз, отступал так до обочины дороги. Несколько раз де Пальма едва не поскользнулся в тех местах, где лучи солнца еще не успели растопить лед. Олень смотрел на то, как человек отступает перед ним, потом повернулся и исчез в лесу.